Когда мне было лет 6 или 7, на какой-то вечеринке или приеме меня толкнул мальчишка, и моя мать во всем блеске макияжа, в пышной юбке из тафты, наклонилась к нему и прошипела: «Еще раз тронешь мою дочь, и я тебя укушу». Ее реакция была намного хуже того, что сделал мальчишка, и я очень рано поняла, что матери лучше не рассказывать о злой учительнице или вредной девочке с детской площадки. Она болезненно воспринимала нанесенные мне обиды, что делало их болезненными вдвойне, потому что я их так не воспринимала. Меня обижали, когда ее не было рядом, и она не могла меня защитить, вот и все. После эпизода с Даганом шторы у нее в комнате неделями оставались задернутыми. Она могла целый день не вставать с постели. Я занималась своими обычными делами и заглядывала к ней только утром и вечером. Наверное, мне следовало бы встревожиться, но я слишком зациклилась на собственной беспомощности и над тем, как ее преодолеть. «Мама», — говорила я, — «ты должна встать, пойти подышать свежим воздухом. Тебе это полезно». Недели складывались в месяцы. Думаю, мы обе догадывались, что это не просто приступ дурного настроения, а нечто большее. Но я по-прежнему не смела нарушить некое табу и вслух произнести имя Дагана. Как не могла сказать ей, что со мной все в порядке. Время от времени к нам заглядывал Хьюи Снелл, который приносил ей сплетни и веселил ее. С ней по-прежнему был отец Дес, который однажды заявил, что ее игра приближает нас к Богу. В те месяцы я испытывала к нему благодарность, потому что ради него она раз в неделю наряжалась и надевала туфли на каблуке. В четверг утром она вставала пораньше, мылась, красилась, облачалась в одно из своих цветастых платьев из эластичного шелкового трикотажа или супермодного кремплена, ярких и шикарных, предназначенных специально для этого случая. Ее всегда ждал один и тот же таксист. «Манус, рада встрече. Как дела?» Возвращалась и сразу ложилась спать. Иногда я задаюсь вопросом, почему ему не удалось ее спасти. Наступила весна. Она смотрела в окно на цветущие глицинии, и по щекам у нее лились слезы. Расхаживала по комнате, размахивая руками, становясь похожей на странную марионетку. Я вспомнила, что после отвратительной ночи с Кобелиной сама также заламывала руки, не дать не взять, героиня викторианской пьесы. Спустя несколько дней она прекратила трясти руками, зато принялась перерывать всю комнату. «А это что тут делает?» Она выбрасывала вещи в мусорное ведро, а затем все утро лихорадочно искала то, что только что выкинула. Опять плакала, засыпала, просыпалась, многословно комментировала статью в газете, она читала газету, и вдруг среди ночи застучала пишущая машинка. Периоды стрекота сменялись тишиной. Она снова взялась за работу, но внезапно впадала в ярость, начинала одно, другое и бросала. Отец Дес ее подбадривал. Наверное, верил, что ей это пойдет на пользу. По крайней мере, так она говорила. Однажды я позвонила ему в обеденный перерыв с работы. Я думала, что он чем-нибудь мне поможет. В те времена телефоны были тяжелые, на трубке оседал пар от дыхания, отчего она казалась грязной или теплой. Помню, что поднесла ее поближе к рту, хотя подслушивать меня было некому. Помню это странное чувство близкого общения на расстоянии. У отца Деса голос всегда шел как будто издалека, даже если вы находились рядом в одной комнате. Он ответил обтекаемо. «Да, так и есть. Эта информация по определению считается конфиденциальной. Стоит открыть ящик, он перестанет работать или что-то в этом духе. Он упомянул кота Шрёдингера, и нам обоим это показалось уместным и забавным. Кроме того, я — ее дочь, следовательно, знаю мать лучше кого бы то ни было и, разумеется, гораздо лучше его». «Да», — согласилась я. «И любовь ее, продолжал он, — настоящая, нерушимая. Что бы я ни думала, это так». После разговора я почувствовала себя намного лучше и лишь спустя время осознала, что ни на шаг не продвинулась вперед. Все годы, пока она посещала отца Деса, меня разбирало любопытство. Интересно, как выглядит его квартира? Может, ее украшают резные африканские маски? Есть ли у него шезлонг? А может, рядом с распятием у него стоит кадильница или статуэтка Будды? А может, стены белые и пустые? Я попыталась представить себе, что она ему говорит, и опомниться не успела, как уже мысленно рассказывала ему о себе. И он так меня поддержал, этот воображаемый психолог, что был не хуже Десса Фоллана. Он понимал меня лучше меня самой. Первым делом я рассказала ему, что чувствую себя виноватой из-за того, что переспала с Даганом. Как будто я украла его у своей матери. Как будто мы вступили в соперничество из-за старого кобелины, тогда как мы никогда не были соперницами. «Как раз наоборот». «Как раз наоборот», — повторил он. Я рассказала, что Даган украл у нее меня, этот ужасный человек. Он хотел получить то, что моя мать любила больше всего, то есть меня, кобелина. Все, что я мысленно говорила отцу Дессу, было очень важным, хотя я то и дело сбивалась на какие-то мелочи. Я рассказала ему, что мечтала учить химию, но оказалось, что для девочки это невозможно, поэтому мне пришлось заняться английским. Не знаю, чем отец Десс мог мне помочь, ведь так устроен этот мир. Я рассказала ему, что согласилась пойти в паб. Я была единственной женщиной в этом заведении. В тот вечер с Даганом я была в Смитсе единственной женщиной, потому что женщины вообще-то не ходят по пабам. Если они не старухи с повязкой на глазу. А я все время ходила по пабам. Я рассказала ему, что многие мои подруги все еще девственницы, в 25 лет. «И какие чувства у тебя это вызывает?» — спросил отец Десс. «Чувство, что со мной что-то не так», — ответила я, потому что мне нравилось заниматься сексом с разными мужчинами, и я считала, что секс — это прекрасно. Мне нравилось, что у них у всех разные тела, у каждого свой темп и своя манера, свой язык поцелуев и уговоров. «Но я не знаю ни одной женщины, похожей на меня», — сказала я отцу Дессу, «потому что те, кого я знаю, при одном упоминании о сексе — приобретают мечтательно глупый вид, а во мне нет никакой мечтательности. Какое-то время после увлечения химией, но до начала беспорядочной половой жизни, я думала, а может, я мужчина? Эта мать превратила меня в мужчину, что вряд ли было хорошо. Нет? Не в долгосрочной перспективе, нет. Потому что для девушек, которые спят с кем попало, все заканчивается плохо. А для твоей матери, мог спросить он, «Лучше не спрашивайте». Я рассказала бы ему все, о чем нельзя говорить никому и никогда. Все, чего другим знать не следует. Я легко ее предала бы. Расписала, как она ходит в бигуди, как напивается, как называет оливье старым педиком, какой бардак оставляет после себя в ванной. Но главное, я рассказала бы о мужчине, которого я застала на лестнице. Он занимался или пытался заняться с ней сексом. Я видела, как он целовался с моей матерью на ступеньках. Мне тогда было 6 лет. Я вышла из своей комнаты полусонная, с переполненным мочевым пузырем и наткнулась на них. То, что я хотела в туалет, играло в моем рассказе важную роль. Мое собственное возбуждение, если это можно так назвать, сделало меня сообщницей их объятий под дверями ее спальни. Они не сразу меня заметили, а я просто проснулась ночью. Было темно, и мне хотелось в туалет. Я много раз пыталась это ему объяснить. «И какие чувства это у тебя вызвало?» — спросил воображаемый отец Десс. «Ну, — протянула я. Конечно, после того случая никаких мужчин на лестнице больше не появлялось. Вот и хорошо». «Конечно», — подтвердил отец Десс. Когда я спросила мать, как она проводит время у отца Десса и как выглядит его жилище, она ответила, «Да ничего особенного. Потолок высокий, ставни. Есть там такая...» Она никак не могла подобрать слово. «Такая толстенная подстилка на полу, вроде как для ног. Овечья шкура, для моих ног. Или чьих угодно. Рогатые сыны труда». Я передаю ее слова приблизительно. Трудно воспроизвести переходы и несвязности ее сбивчивой речи. В ней не было логики, но и полностью нелогичной я бы ее не назвала. Каждое предложение словно сворачивало за угол и упиралось в тупик, оканчиваясь совершенно непредсказуемо. Непристойности, например, она произносила странно будничным тоном. Проходя мимо пса, отпускала замечания насчет эрекции, но таким тоном, каким обычно говорят об автобусном маршруте или о погоде. Это выглядело почти забавно. «О, вот и помада. Розовая страсть. Лореаль Париж». И хотя казалось, что отец Десс с ней добр и всегда готов прийти на помощь, гораздо больше толку было от местного доктора, говорившего односложно и отказывавшегося лечить что-либо ниже талии. Истинная правда. Он присаживался на краешек кровати и просто смотрел на мать, а если она предлагала ему обследовать ту или иную часть ее тела, с акцентом уроженца Корка бормотал: «В этом нет необходимости». Но диагностом он был блестящим, вопреки или благодаря нежеланию производить осмотр. Все его непревзойденное искусство базировалось на наблюдениях за пациентами. Этот крупный коренастый мужчина назначил ей таблетки, хотя она и так с них не слезала. Но синтаксически речь ее вскоре выправилась. Она стала спокойнее. Все это, ее добровольное заточение, жизнь за задернутыми шторами, привычка носить солнечные очки даже в дождливые дни, прошло незамеченным или почти незамеченным. В каком-то смысле от нее даже ждали чего-то подобного. Она же звезда. Но она адски страдала от одиночества. Апрель сменился маем, и она понемногу начала выбираться из постели и с помощью Китти установила нечто вроде распорядка дня. Этот эпизод, как я его называла, проливал свет на другие эпизоды из ее прошлого, когда она уставала бороться с жизнью и сидела в комнате с задернутыми шторами. Он, как и предыдущие, закончился, но на сей раз ее разум дал слабину. Она потеряла полгода. Всю трудную зиму 1977 и весь следующий год Кэтрин не выходила на сцену. Она целыми днями молчала, курила одну за другой, пыталась безуспешно писать. Ненавидела лекарства, которые настойчиво протягивала ей Китти, воплощенным терпением стоя по утрам у ее постели. Она ходила в Национальную библиотеку, собирала материал для пьесы о Доркас Келли и приводила в восторг всех библиотекарей. Укладывала рукопись в плоскую сумочку, надевала кожаные перчатки и шляпу. «Я часто вижу твою мать», — сказал мне как-то один поэт. «Она сидит, глядя куда-то перед собой, вот так». Напиваться ей теперь стало труднее. Алкоголь больше не оказывал прежнего эффекта. Возможно, из-за таблеток. Но она старалась. Как-то я застала ее уснувшей на диване. Изо рта у нее несло ацетоном. Коренастый доктор сказал, что она должна пить больше воды и больше чая, а спиртного не пить совсем. «Ну, конечно, так она и поступит», — пообещала она. Она понимает, как это важно. Она поддержала мое решение переехать, что мне действительно было необходимо. Мы сошлись на том, что мне надо жить собственной жизнью. Я перешла из газеты в женский журнал, и у меня уже неплохо получалось. Я искала квартиру, но не находила ничего приличного. Тогда я сказала себе, что мне нужно перебраться в Лондон. Почти год я потратила на то, чтобы обзавестись там нужными связями, но ничего путного из этого не вышло. А она постепенно вернулась к работе. Хотя в эти последние годы ей все хуже удавалось справляться с жизненными трудностями, на сцене она невероятно выросла. Кэтрин О'Делл старела красиво. Она все меньше играла, и в ней все более отчетливо, иногда с болезненной ясностью, проступала личность актрисы. Скрупулезно, медленно она очищала себя от шелухи. Смотреть на это было нелегко. За полгода до нападения на Бойда она приняла предложение польского режиссера Алексея Вуйцика и отправилась во Францию для участия в постановке пьесы «Зверь». Если я и могу сказать об этом спектакле что-то хорошее, так это то, что он шел на иностранном языке. Немногим довелось видеть своих матерей обнаженными. Я из их числа. А вместе со мной целый зрительный зал на 350 человек. Это был чистой воды, если слово «чистый» здесь уместно, эксперимент. И в тот момент я понимала его смысл. За Вуйцеком закрепилась репутация режиссера-провокатора, и именно в этом нуждалась моя мать. Иначе зачем? Она хотела, чтобы он избавил ее от всего наносного, оставив только самую суть. Во всяком случае, так она говорила. Сцены ее постепенного падения были показаны в первой половине пьесы, когда ее героиня лишалась одного за другим бежевого плаща, бежевого джемпера с высоким горлом, юбки трапеции и туфель. Под этим на ней было надето самое простое белье: телесного цвета колготки, хлопковые трусы и дешевый бюстгальтер. Если сюжет в пьесе и был, я его забыла. Я застыла в кресле, отчетливее всего, чувствуя запах табака от собственных пальцев и одежды. Я боялась, что этот запах вызовет отвращение у сидящего рядом мужчины, в котором я подозревала театрального критика. В сцене изнасилования свет, как можно было догадаться, выключили. Мою воющую мать, оставшуюся в одном белье, тащил по сцене актер по имени Бернар Дюбуа. Он швырнул ее на стол, сорвал с нее отвратительные колготки и начал возиться со своей ширинкой, после чего настала бесконечная и, на мой взгляд, гениально задуманная режиссером пауза. Он прилаживал свои невидимые зрителю части тела к ее, голова у нее была закинута назад, и тут погас свет, и в темноте раздался звериный вопль, не похожий ни на один другой звук. Вопль человеческого существа, которое насилуют. Во всяком случае, так это описано в литературе. Художественное изображение насилия. Хотя, надо сказать, крик звучал чертовски натуралистично. В зале загорается свет. Сцена пуста. Я сжимаю руками подлокотники кресла. Сижу буквально как на иголках. Между мной и красным плюшем кресла зазор. Мой сосед дрожит от восхищения. Произносит несколько вежливых фраз, встает и пропускает меня. В баре я, нарушая свои привычки, хватаю неразбавленный виски Джонни Уокер. Она просила меня не приходить. Потом запретила кого-то с собой приводить. Я понимала, почему. Мать никогда не давала мне контрамарок. Думаю, это примечательный факт, хотя всякий раз, когда я появлялась в театре, с радостью пускала меня в гримерку. Во втором акте она появляется уже обнаженной. Около 20 минут Бернар Дюбуа чем-то занят. Он играет мясника, и ему приходится орудовать целым набором ножей и разделывать половину коровьей туши. Он так приноровился, что к концу сезона труппа носила домой отбивные и эскалопы. Он беседует с молоденькой покупательницей в летнем платьице, и между ними завязывается милый на вид роман. Затем вновь появляется Кэтрин, нагишом. У нее красивые ноги. Под каждым ее шагом просыпается небольшой фонтанчик, хитроумная машинерия. И пока она идет по сцене, за ней струится ручеек чистой воды. Моей матери 51 год. Ее тело, немало пережившее, не оставляет сомнений в подлинности истории. Сцена погружена в темноту, скудные источники света ни в малейшей степени не льстят ей, но постепенно ее нагота преобразует окружающее пространство. Создается впечатление, что она занимает больше места, чем ее тело. Она излучает свет. Эта женщина слишком настоящая, так что на нее почти невыносимо смотреть. Она останавливается, зачерпывает в ладони немного воды и смывает с рук и бедер грязные разводы. Вода уходит под сцену, наполняя неглубокий водоем. Она ложится в этот водоем и словно бы плывет. Руки раскинуты, как на кресте, и к ней, спотыкаясь и поднимая брызги, бежит Бернар Дюбуа в своей обычной одежде. К концовке пьесы после похожей на сновидение сцены с плавающей матерью я не помню. Зато помню, как пробиралась к ней за кулисы, как мне не терпелось найти ее гримерку. Изнанка Лионского театра — жуткий лабиринт, пропахший старыми костюмами и канализацией. Моей матери нет уже несколько лет, но мне по-прежнему снится, что она застряла в месте, подобном этому. Полыхает пожар, и она отчаянно ищет выход, бежит вдоль задней стены, карабкается по лестнице, ползет по осветительным лесам. В реальности я довольно легко нашла ее дверь и за ней обнаружила Кэтрин в банном халате, но уже в модных черных брюках. Она как раз обувала свои уличные туфли. В гримерке было почти пусто, не так уж много вещей. На зеркале висела открытка, которую я отправила ей накануне премьеры. В простой стеклянной вазе стояла белая орхидея, редкость по тем временам. Ворох бумаг, испещренных ее любимыми зелеными чернилами, белый халат, на мокрых волосах тюрбан из белого полотенца. Она сказала: «От этой чертовой воды у меня понос. Они ее не хлорируют, не хотят, чтобы пахло. Спасибо французам. Как ты, детка, выглядишь уставшей?» Это определение мало подходило для описания моих чувств. То, что она ведет себя, как ни в чем не бывало, вызывало у меня негодование. Она согнула ногу в колене, надевая туфлю, выпрямила ее и сказала: «Милая, надо было предупредить, что ты придешь». Она всегда это говорила, когда я приходила к ней за кулисы, невзирая на ее предупреждения и запреты. «Я сейчас иду на этот чертов ужин. Взяла бы тебя с собой, но веселье там будет не больше, чем на заседании местного муниципального совета. Напыщенное старичьё, скукотища». Как будто я и без того не знала, что с каждых таких посиделок она возвращается опустошенная, а вечер снова заканчивается водой, на сей раз в ванне, и хотя во время работы она ведет себя осмотрительно, бутылкой, не более, вина. Трудно удержаться, коль уж приехала во Францию. Мы договорились встретиться на следующий день, а потом она сделала вид, что останавливает такси, а сама ускользнула прочь, чтобы побродить по улицам. Женщина средних лет, в консервативной одежде, выглядевшая так, будто прекрасно ориентируется в городе, но потеряла ориентир в жизни. Иногда ее прогулки затягивались допоздна, и ей не сразу удавалось найти дорогу к гостинице. На следующее утро мы встретились за поздним завтраком. Я столько раз звонила от стойки администратора, чтобы вытащить ее из постели, что пришлось сдаться и назвать завтрак обедом. В ресторанах мы всегда изображали полную гармонию. Нам нравился этот образ. Мать и взрослая дочь обсуждают меню, расспрашивают друг друга о новостях. Какими новостями делятся с матерью? Всякими. О новом бойфренде, никогда не говоря всей правды. О мелких достижениях, чтобы мать порадовалась за дочь. О трудностях на работе, чтобы вызвать сочувствие. «У меня новый парень», — сказала я. «Хороший, зовут Марк». Я добавила еще пару фраз. «Прекрасно», — откликнулась мать. «Судя по всему, прекрасный человек». «Так и есть». «Где он работает?» «В Международной ассоциации развития». «Где-где?» «В бизнес-структуре». «Неужели у него и деньги водятся?» «Не так, чтобы много». «Умница». «Я и вправду умница. Марк — хороший парень, широкоплечий, сильный, занимается регби и, на удивление, легкомысленный. Марк О'Донахью лишён изъянов. Небо наградило его щедро. Гнев держит при себе, поддается ему редко и заводится медленно, насупится и сидит тучей. Умеет взять себя в руки этот Марк. На мне не отыгрывается». «Очень надежный», — сказал я. «Рада это слышать». И она нервно полезла в сумку за салфетками, кошельком, ключами. Ее дела мы не обсуждали. Ни ее самое, ни ее планы. С матерью полагается говорить только о себе, точнее, об улучшенной версии себя, которая удовлетворит вас обеих. Через 6 недель я приехала домой на Дартмут-сквер и увидела мать на диване в гостиной с бутылкой вина. Пепельница переполнена. Мать в халате, сидит по-турецки, подвернув под себя голые ноги. Я села и погладила ее стопу ниже щиколотки, где кожа отсвечивала голубоватым. Попыталась представить себе ее на сцене в Лионе с задранными вверх ногами. Я до сих пор не смогла рассказать своему бойфренду Марку, в какой пьесе она там играла. Чувствовала, что он не поймет. И тут в комнату вошел отец Десс. В песочного цвета брюках и голубой оксфордской рубашке с пуговицами на воротничке, отчего белые волосы казались еще белее. В руке он держал чашку чая и при виде меня чуть удивился, но не стушевался. «Я забежала забрать свою теннисную форму», — пояснила я. А потом подумала, с какой стати я извиняюсь перед этим человеком за присутствие в собственном доме. Я поднялась уходить и только тут заметила, что он босиком. Это его я видела на лестнице в свои 6 лет. Теперь я это поняла. О чем я ему и рассказала во время нашей виртуальной встречи. Я то садилась лицом к отцу Дессу, то лежала на неизбежной кушетке и рассказывала ему, как в детстве стала или вообразила, что стала свидетелем этой необычной сцены. Он спросил, как я это восприняла. Я думала, что ее убивают. «Правда?» Я думала, что останусь одна. Потом, поочередно обежав взглядом углы его кабинета, я мысленно превратила пространство в кубик. Я не сказала ему об этом трюке, о том, как важно мне было замкнуть это пространство и запереть в нем все случившееся. В в том числе их судорожно соединенные тела. «Ты почувствовала себя лишней?» — спросил он. «В известной мере, отец Десс», — ответила я. «В известной мере». Я поняла, что они были близки, как только увидела его в гостиной босым. Я поняла, что эта близость никогда не прекращалась. Она началась вскоре после смерти Лилиан Маквей, упокой Господь ее душу. Мать скорбела и нуждалась в утешении. Отец Десс пришел для совместной молитвы, пытался смягчить ее горе целебным прикосновением своих освященных рук, но, стоило ему к ней прикоснуться, дальнейшее было предопределено. Они переспали. Он сбежал. Это только мои догадки, но я уже рассказывала, как разворачивалась эта история. Он молил Бога избавить его от желания, похоти, муки и отчаяния, но Бог, видимо, не отреагировал, и следующие несколько лет все стало еще хуже. Отец Десс без памяти влюбился. Он приходил к ней каждый четверг и признавался в любви. Шум их возни по ночам, ярость, упреки и тишина совокупления. Меня тошнило от Десса Фоллана. Если это и в самом деле он боролся со своей совестью в спальне моей матери. Увиденное породило во мне презрение к мужчинам или болезненное отвращение к напряженно дергающимся мужским задницам. Я воображала, как мать, вжавшись в стену, откидывала назад голову и выгибала шею, поддавшись его непреодолимому желанию всунуть в нее свой мокрый конец. Вот что я, наверное, видела. Отец Десс уехал в Лондон, чтобы разобраться в себе, и спустя 5 лет вернулся, чтобы разобраться во всех остальных, включая мою мать. Возможно, они не сразу начали спать, но начали. По-прежнему пытались от этого воздерживаться. Все это было в корне неправильно, но идеально подходило моей матери. Отец Десс отличался скрытностью и постоянством. Он заботился о ней как мог, но, поверьте, этого было недостаточно. С другой стороны, не могла же она спать с почтальоном? Дублин — город маленький, и он ее не бросил.